Награда. Зеваки отшатнулись в ужасе, и зачарованные, и встревоженные. От безрассудства этой девушки захватывало дух, но в высочайшем мастерстве и художественности, с какими эта смелая, пусть и богохульная работа была выполнена, ей не откажешь. Афина подступила проверить каждый дюйм поверхности и не отыскала ни единого изъяна или оплошности. Безупречно! Безупречно, однако все равно святотатственно и недопустимо. Без единого слова она разорвала полотно в клочья. Наконец, не в силах справиться с яростью, она схватила челнок и метнула его Арахне в голову. Боль от удара челноком будто вернула Арахне рассудок. Что она натворила? Что за безумие овладело ею? Не позволит она себе прясть никогда. Ни за что. За эту наглость ее заставят платить ужасную цену. Кары, какие навлекали на себя девушки, чьи судьбы она сама и запечатлела, ничто по сравнению с тем, что обрушат на Арахну. Она подобрала с пола толстую пеньку. «Нельзя мне ткать! Не буду жить!» — вскричала она и выбежала из лачуги, и никто не успел остановить ее. Зрители столпились у окон и у открытой двери и смотрели, застыв от ужаса, как Арахна бежит по траве, забрасывает веревку на ветку яблони и вешается. Все разом обернулись к Афине. Слеза скатилась по щеке богини. «Неразумная, неразумная девчонка!» — проговорила она. Афина двинулась прочь из дома к яблоне. Толпа наблюдателей последовала за ней в устрашенном молчании. Арахна болталась на веревке, пучились на лице мертвые глаза. «Такой талант не умрет никогда», — произнесла Афина. «Все дни свои будешь ты прясть и ткать, прясть и ткать, прясть и ткать». Тут Арахна стала сжиматься и сморщиваться. Веревка, на которой она висела, вытянулась в тонюсенькую прядку блестящего шелка. Арахна подтянулась по ней. Не девица уж больше, а создание, которому суждено будет без отдыха прясть и ткать. Вот так появился первый паук, первая арахнида. Не наказание это, как некоторые считают, а награда за победу в великом поединке, награда великому Творцу. Право вечно трудиться и создавать шедевры.